49. Можно испытывать внимательность простейшими средствами. Поставьте предмет в новое место, но если не заметит его, увеличивайте размер предмета и следите, какой слон, наконец, привлечет зоркий глаз. Вообще испытывайте и себя, и других. Вообще испытывайте и против страха, и против раздражения, и против нерадивости, и во всех случаях, когда лакмусовая бумажка может покраснеть от стыда. Не нужно сложных вызываний, но простая внимательность продвинет уже на много ступеней. Так нужно приступить к образованию орлиного глаза.